«Они съедобные?» — спросила старуха. «Их можно есть», — подтвердил Ринтен. «Иногда эту рыбу даже собаки едят, когда голодные». «Васенька! Вася!» — позвала Прасковья Кузьминишна. В дверях показался сам директор Василий Львович. Он рассмотрел рыб и сказал: «Они похожи на черноморских бычков, вполне съедобные». «Сколько вы хотите за них?» — спросила Прасковья Кузьминишна. Ребята вначале не поняли, о чем идет речь, но потом Петя догадался. «Так возьмите», — обрадованно сказал он. «Все равно их никто не берет». Василий Львович засмеялся и пригласил ребят войти в школу. Мальчики не представляли себе, какая тишина может быть в школе в каникулярное время. Пахло краской и свежераспиленным деревом. Ребята в нерешительности остановились на пороге комнаты, где жил директор. «Заходите, заходите, смелее!» — подбодрил директор. «Попьем чаю и поговорим. Садитесь и подождите меня». Ребята уселись за стол, притихшие и немного ошеломленные. Ринтен даже слегка задерживал дыхание. Он завидовал Пете, которому было не в диковинку чаевать со своими родичами. Ринтен вспомнил, как отчим наставлял его правильно, по-культурному, пить чай. А если он что-нибудь да не так сделает, может быть, лучше отказаться от угощения? Вошел Василий Львович и поставил на стол 4 чистенькие, ослепительно-белые фарфоровые чашки. В каждой торчала маленькая ложечка. Прасковья Кузьминишна внесла белый хлеб, масло, сахар и тоже уселась за стол. Директор налил чай сначала из маленького чайника, потом из большого, и сказал: «Ну, угощайтесь, ребята». Ринтен сполз со стула и тихо сказал: «Я не хочу». «Нехорошо отказываться», — по-чукотски сказал Василий Львович и снова посадил Ринтена за стол. За чаем Василий Львович рассказал, как он впервые несколько лет назад приехал на Чукотку и учил детей в кочевой школе. «Вы, ребята, — говорил он, — учитесь в другое время. У вас настоящая хорошая школа. Есть учитель Чукча. А когда я приехал к оленеводам, то не знал ни одного слова по-чукотски, и они, понятно, не говорили по-русски. Первое время руками объяснялись. Был у меня враг, шаман. Что он только не делал, чтобы помешать работе школы. Насылал уйвел, порчу, стрелял в меня из винчестера, а однажды даже спалил ярангу, в которой я занимался с учениками. Иногда, по его наущению, хозяин стойбища, тогда ведь не было колхозов, не давал нам жира, и в пологе становилось так темно, что бросали заниматься». Василий Львович помолчал. Ринтен внимательно слушал его и не забывал посматривать на Петю, как он прихлебывает чай. Всего несколько лет прошло, а жизнь так изменилась, заключил свой рассказ Василий Львович. Даже электричество проникло на Чукотку. «Готовитесь ехать в пионерский лагерь?» — спросила Прасковья Кузьминишна. «Готовимся», — ответил Петя. «А я не знаю, как готовиться», — сказал Ринтен. «Хочешь ехать в лагерь?» — спросил Василий Львович. «Очень хочу», — ответил Ринтен. «День и ночь об этом думаю». «Ну, значит, ты уже готов», — сказал Василий Львович. Ринтен победно посмотрел на Петю. На улице, когда за ними закрылась дверь школы, Ринтен сказал: «Я боялся, а оказывается, Василий Львович простой человек, и старуха совсем не страшная». Ринтен и Петя, гордые и важные, расхаживали по стойбищу и часами пропадали на лагуне, ловя канаёльганов, чтобы отнести их Прасковье Кузьминишне, пока старуха однажды не сказала, что рыба ей ужасно надоела. «Давайте лучше займемся огородом», — предложила она ребятам. Семнадцатое. Для огорода отвели место у южной стены школьного здания. На тонкий толщиной в ладонь дерн насыпали 4 длинные грядки рыхлой навозной земли, собраны около помойных ям. «Это будет лук», — говорила Прасковья Кузьминишна, сажая семена. «Это салат, а это редиска». Чтобы любопытные улакские собаки не разрыли грядки, их огородили негодной уже для ловли сетью, натянув ее на врытую в землю колья. Каждое утро Ринтен бегал на огород взглянуть, не проросли ли семена. Но земля по-прежнему была черна, на грядках было пусто. Прошло несколько дней. Ринтен уже сомневался в том, что из этой затеи выйдет что-нибудь. К тому же среди русских пошли разговоры, что в таком холодном месте, как Улак, ничто, посаженное человеческими руками, не может расти. Один лишь дядя Павел твердо говорил: «Наука все может». Ринтен не знал подлинного смысла этого слова. Сначала он думал, что это прозвище Прасковьи Кузьминишны, но никто ее так не звал. Тогда Ринтен стал представлять себе науку в виде женщины, живущей недалеко от Улака, в эскимосском селении Наукен, которое русские назвали Наукан. Однажды, взглянув за ограду, Ринтен не поверил своим глазам. Из черной земли торчало несколько светло-зеленых нежных росточков. Затаив дыхание, мальчик смотрел на эту только что родившуюся жизнь, совсем еще слабую. Ростки были не толще обыкновенной иголки. Ринтен осторожно, словно боясь спугнуть их, перебрался через ограду и опустился на колени перед грядкой –